Бумажная страна. На этой странице странные птицы странно летают, а тут странные люди стоят очень странно, и странные пальмы растут. И странное солнце блестит над страною, и странная светит луна, но мы улыбнемся и скажем с тобою: бумажная эта страна.